Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Брашку. Кашка масленька, брашка сладенька, бабушка добренька. Попили, поели, полетели, на головку сели, сели, посидели, прочь улетели. Звери и корыто. Жил-был старичок-сморчок, сам свершок, голова с горшок. Выделал он из лыка дубовое корыто, надел колпачок и пошел продавать на базар. Шел денек, до леса дошел, отдохнуть местечко нашел, перевернул верном корыто, лег под него и уснул принакрытый. Прибежал заяц и говорит: «Какой столик хорошенький, дубовенький, новенький, да на нем пусто, покушать не густо». Побежал и принес капусты. Прибежала лиса и говорит: «Какой столик хорошенький, дубовенький, новенький, да на нем пусто, одна капуста». Побежала и принесла гусочку. Прибежал волк и говорит: «Какой столик хорошенький, дубовенький, новенький, да на нем не густо, одна капустка да серая гуска». Побежал и принес поросеночка. Притащился медведь и стал реветь: «Какой столик хорошенький, дубовенький, новенький, да на нем не густо, одна капустка, серый гусеночек да поросеночек». Пошел и принес меду. Сели заяц, лиса, волк и медведь за столик поесть. Вдруг старичок проснулся, потянулся, корыто зашевелилось, все с него свалилось. Испугались звери и в лес убежали, все покинули.